Глава 3. Нижнее белье – это тоже защитная экипировка. Защита нужна везде, а то ведь сыночка может умереть. Масата услышал голос, который пытался его разбудить. В этом голосе и фразах, которые она произносила, не было ни капли вежливости. «Эй, поднимайся уже, герой мамка-люб, ведь просто обязан первым делом с утра выпить мамкиного молочка, так ведь? Так что вставай и вали заниматься любимым делом. Ты же уже не можешь дождаться встречи с мамочкой, да?» Масата зажмурил глаза посильнее. Конечно, он проснулся, но кто вообще хочет просыпаться утром от таких слов? «А, ясно. Ты же, видимо, из тех людей, которые глаза не открывают без поцелуя любимой мамочки». «Я поняла. Сейчас я тебе мамака позову». «Эй, перестань. Не делай ничего лишнего. Она же все за правду воспримет». Чтобы не дать Вайс позвать его маму, парень начал быстро подниматься. Но... Бам! Он внезапно ударился головой обо что-то твердое. «Что за фигня, ам?» Парень открыл глаза, но перед ним стояла непроглядная темнота. Парень попытался повернуться, но его телу что-то препятствовало. Он как будто лежал в ящике. Из него не было никакого выхода. И Масата окружала только темнота. Когда парень надавил на крышку руками, она, к удивлению Масата, поддалась. Сев и оглядевшись, Масата обнаружил, что он сидит в гробу. «А почему со мной обошлись как с мертвецом? Это же...» Он начал вспоминать, вчера вечером, когда Вайс присоединилась к его группе, они договаривались о ночлеге в таверне. «Так, мы же вроде решали, кто с кем будет делить комнату». Таверна, в которую они пошли, сдавала комнаты только на двоих. Отказавшись делить комнату с Мамака, и по какой-то глупой причине, не попав в одну комнату с Портой, в итоге было решено, что он поселится в одной комнате с Вайс. Закончив ужин, Масата поднялся в комнату, и случилось это. «Супрала магия перумира реморте!» После этих слов тело парня будто бы пронзило дух смерти, и после этого парень ничего не помнит. Вот оно, вот что произошло. Именно из-за этого подобная ситуация и произошла. Парень прокрутил в голове все произошедшее. Он уставился на развалившуюся на огромном ложе, сдвинутом из двух кроватей, девушку. «Эй, ты же меня убила!» «Разве все не нормально? Раз уж я тебя воскресила!» Вот такая она, философ Айс, могучая волшебница, способная как убить одним заклинанием, так и воскресить мертвого. «Так почему это ты не за решеткой? Разве тебя не должны были посадить в тюрьму в наказание за твой ПК? Ты преступница!» «Но так должна была быть. Честно говоря, я тоже забеспокоилась, но наказание не последовало. Может, система ПК реагирует только на убийство за городской чертой? Или убийство членов группы не считается преступлением? В общем, мне везет». «Ладно, понял. Сообщу об этом как о баге». «Эй, не надо. В конце концов, я просто пыталась защитить свою непорочность. Я так поступила только потому, что другого выбора не было. Нельзя же мне спать с тобой в одной комнате. Я бы вообще не заснула. Это же все равно, что кинуть невинную девушку в клетку со зверем». «То есть ты постоянно называешь меня мамка-любом, но как только нам приходится спать в одной комнате, я для тебя сразу мужчина? Хм». «Ничего не поделаешь, так и есть. В общем, вместо того, чтобы рассуждать, поднимайся уже. Мамака сказала, что завтракать мы будем только когда ты встанешь. Я уже заждалась, так что поторопись, мусор». Развалившись на кровати, Вайс искорчила лицо «давай уже быстрее» и приговаривая что-то вроде «пошел, пошел», начала подпинывать Масата ногой. Однако из-за ее неловкости ее юбка в очередной раз задралась, оголив нижнее белье. «Ага, ага, понял я, боже, внезапная смерть, просто так, я же ничего не сделал, никаких достоинств и обаяния никакого, даже глазу не за что зацепиться, и дура». «Ты что там бормочешь?» «Ничего, боже». Парень просто не мог злиться, но для начала ему нужно умыться и окончательно проснуться. Масата пошел к раковине, которая находилась в ванной, точнее это была одна комната с туалетом, душевой и ванной, и судя по брызгам воды, Вайс не так давно принимала душ. А на веревке, протянутой от одной стены до другой, сушились развешанные вещи, в том числе и все нижнее белье невинной леди, заготовленное на 5 дней вперед. Но если уж она все-таки видит во мне парня, могла бы и постесняться таких вещей. Боже, да у нее тут все разбито по рабочим дням недели. Интересно, а на какой день припасена черненькая? «Ты что-то сказал?» Вскочив с кровати, девушка подбежала и схватила висящие вещи. Лицо Вайс покраснело, как помидор. «Путешествия, такие вещи очень даже нужны». «Ага, ага, ясно». «Даже героини этих твоих любимых историй совершенно точно оставались в тавернах. С стирали белье и развешивали его сушиться в комнатах. А если нет, то они ходили в одном и том же неделями. Эй, перестань рушить идеальные подростковые фантазии. В настоящем путешествии оказываются свои сложности. Так, а теперь все сложили руки и... Спасибо за еду! Спасибо за еду! Ладно, а теперь приятного аппетита! Первый этаж таверны был открыт по утрам и вечерам и работал как ресторан для голодных авантюристов. На старом по фасону столе лежали палочки для еды, рис, яйца, суп мисо, жареная рыба и цукадани, блюдо, подаваемое как закуска. Вот так и выглядел завтрак, который приготовила Мамака. Мимо окон ходили авантюристы в броне и одетые в робы волшебники, крепко сжимающие свои посохи. Когда за окном все это фэнтезийное разнообразие, традиционный японский завтрак выглядит как минимум странно. Ладно, неважно. Масата расслабился, причиной этому послужил как раз завтрак, особенно суп мисо. Обычно этот суп выпивается залпом и не чувствуется ни его вкуса, ни аромата, но в этот раз он был очень знаком, несомненно, это была еда, приготовленная заботливой мамочкой. Именно из-за этого первое утро в фэнтезийном мире больше походило на стандартное домашнее начало дня, все благодаря завтраку, приготовленному Мамака. «Ну как, Макун, было вкусно?» «Ну неплохо, более-менее вкусно». «Мамочка рада такое слышать. Взять с собой все для приготовления супа мисо было очень правильно. Мамочка верит, что даже если мы будем жить в других условиях, кушать по-старому очень важно». То, что эта еда нравится Макуну, делает мамочку очень счастливой. Рис с яйцом, мисо-суп, для меня это слишком. Я так тронута, до глубины души, впервые за очень долгое время. Кажется, я плачу, я не могу остановиться. Вайсан, с тобой все в порядке? Чего раскричалась? Ешь потише. Ах, боже, я уже снимаю обувь, надо сесть по-японски. Японская еда становится гораздо вкуснее, если есть ее как японец. Ох, такие эмоции за столом, бывает так редко. Мамочка тоже сядет по-японски. Прыгаем на стул. Я, хей-хоп. Боже, ну куда от вас деваться? Мы как кучка туристов-японцев. Хей-хоп. В то время как девушки сидели на коленях, как на традиционных чайных церемониях, парень запрыгнул на стул в позу лотоса. Он ведь тоже из Японии. Делать нечего. Наконец, завтраком было покончено. После еды, попивая зеленый чай, заваренный Мамака, группа начала обсуждать планы на день. Итак, пока наша группа состоит из 4 человек, Порто не принимает участия в сражениях, так что драться будем только мы втроем. Однако даже без защитника в группе, думаю, благодаря способностям моей мамы, мы сможем как-нибудь побеждать в боях. Лучше положитесь на меня, мага-философа. Атака, восстановление, поддержка. Я способна на все. Мои магические способности вас удивят. Ага, так и есть. Итак, закончив с поисков компаньоном, следующая вещь, которую мы должны сделать... Поход по магазинам! Шопинг! Держа одной рукой гайд, Мамака очень активно жестикулировала второй. Она была невероятно рада. От нее даже исходило какое-то непонятное свечение. Супер Мамака. Не просто шопинг, а покупка вещей, которые поднимут наши характеристики. Сегодня мы будем ходить по магазинам весь день. Что же мамочке нужно купить? Разумеется, защитное снаряжение. Мы с тобой ведь в обычной одежде. Для начала нам нужна броня или... О, точно! Мамочка забыла крем от загара. Здесь неподалеку ведь есть аптеки. У мамочки к тому же осталось так мало тонального крема и крема для рук. В РПГ таких вещей нет, сдайся. Но перед тем, как куда-нибудь пойти, мамочке нужно позаботиться о коже, а то мамочке будет очень неудобно появляться перед монстрами. Да не нужно тебе беспокоиться, что на тебя монстры смотрят. К тому же у тебя и так пассивный бонус минус 20 к возрасту, так что это не важно. Я очень хочу, чтобы красивая мама всегда оставалась такой же красивой, а значит лучше всего будет закупиться косметикой. Косметика и правда нужна, разве нет? Разве это не уменьшит агрессию к Мамака-сан? Монстры же не захотят бить красивую девушку. А если мы найдем в магазинчике накладные ресницы, я их и для себя сразу же куплю. Какие еще накладные ресницы? Да что это вообще за РПГ? Это же должен быть мир мечей и магии. Что вообще происходит? Слова из нашей реальности смешались с фэнтезийным миром, выбивая всю атмосферу. Так, сначала в аптеку. Ох, мне еще нужно бальзам для губ. Разговаривали только девушки. Парню и слово ставить было нельзя. Хоть Масата и сидел с ними за одним столом, его будто бы и не существовало. Внезапно голос подала Вайс. «Кстати говоря, а вы уже подумали?» «А о чем?» «О том, сколько денег у вас есть». «Деньги? У меня нет денег. Мама, у тебя?» «Разумеется, мамочка захватила с собой все накопленное». Сказав это, Мамака с огромной гордостью раскрыла кошелек и показала его содержимое. Внутри была внушительная пачка купюр в 10 тысяч йен. Вайс и Порта слегка замялись. «Но вы не можете использовать здесь реальные деньги, мы же в игре». «В игре вы можете использовать только деньги, которые зарабатывают в этом мире. Следовательно, на это вещи вы купить не сможете». Мамака на мгновение замерла, но не сдалась. «А что насчет этого?» Женщина достала купон постоянной скидки на рис, однако Вайс отрицательно покачала головой. «А это?» «Еще один купон, но уже со скидкой на пиво». Но на это с сокрушенным видом головой покачала Порта. «Макун!» «Сдавайся, вот что это означает». Нищие мать и сын одновременно опустили голову. «Простите, я и подумать не могла, что Порте придется платить за нас в таверне. Как только заработаем, я сразу же верну все потраченные деньги». «Не беспокойтесь об этом, я ведь в группе с Мамака-чан и остальными, так что мои деньги – это ваши деньги, я рада, что хорошо их потратила». «Да не будь ты такой милый, насколько же ты можешь быть добра, так и хочется тебя потискать, девочка». «Без денег они не смогут ничего купить, без денег даже за проживание заплатить не получится. Они не смогут отправиться в путешествие, и они не могут получить деньги, ничего при этом не делая». Как авантюристы получают деньги? Правильный ответ только один – сражаются. В поисках врагов группа Масата вышла из города. «Так, для начала нам нужно победить столько монстров, сколько возможно. Вот нам занятие на первое время». «Да, после победы над монстром одна из частей его тела не растворяется, она называется самоцвет. Самоцветы бывают разные, как виды топлива или материалов, и мы будем получать деньги, обменивая их. Вот так авантюристы и зарабатывают себе на жизнь». «Это же самые основы. Почему вы о них не знаете? Работники гильдии должны были вам об этом рассказать». «Просто одна сложная особа так и не проинформировала нас о том, о чем должна была проинформировать». Шираса, находясь далеко отсюда, внезапно чихнула. Хотя, конечно, нет, она не настолько чувствительна. Скорее всего, она даже ничего не почувствовала. Она же Шираса. «Можете оставить сбор самоцветов на меня. Я ведь все равно не могу драться. Но я постараюсь собрать все самоцветики. Ради моей гордости путешествующего торговца я не пропущу ни одного камушка, который можно продать». «Ладно, предоставим сбор Порта, а сами сконцентрируемся на битве». «Понятно, как мамочка и сын, мы покажем силу уз, которые нас соединяют». «Так я ведь тоже здесь, можете положиться на мою магию». «Именно это я и планировал, вон там». Впереди, на луг, по которому бежала группа, выскочило несколько теней. Этими тенями оказалось несколько волков и медведей, которые, подготавливаясь к бою, начали медленно подходить к группе. Первой нанести удар решила Вайс. Достав свой гримуар и быстро перелистывая страницы, она начала колдовать. «Узрите мою силу! Супраламагия! Мамочка не оставит сына без средств к существованию! Мамочка постарается!» Вайс собралась атаковать раньше, однако атака Мамака была гораздо быстрее. Ее священный меч Терра де Мадре нанес первый удар. Атака мамы, именуемая оплотом Матери Земли, призвала бесчисленное количество земляных клинков прямо под ногами наступающих созданий. В мгновение ока они поразили группу монстров, уничтожив ее. Первая группа повержена. «Постойте, я же только наполовину накастовала. Точнее, что это вообще было? Кажется, огневая мощь Мамака – это не шутки». «Опоздала. В следующий раз начинай раньше». «Там после монстров остались какие-то светящиеся, вращающиеся штуки. Это же и есть самоцветы, верно?» «Да, позвольте мне их собрать. Подождите немножечко, пожалуйста». Старательная Порта ловко пробежала по поврежденным монстрам, собирая вращающиеся разноцветные самоцветы. Парню показалось, что она была похожа на белочку, собирающую орешки в каком-нибудь мире грез. «А когда Порта закончит, я покормлю ее с рук». «Макун!» Мамака посмотрела на сына печальным взглядом. После этого... «Макун, там что-то движется между деревьев!» «Где, говоришь? О, точно, вон та тень, похожа на монстра!» «Отлично, предоставьте ее мне, на этот раз точно! Супраламаги! Мамочка не проиграет, а я!» Первой по-прежнему среагировала Вайс, но результат был предсказуем. Увидев странную тень на дереве, Мамака взмахнула своим священным мечом океана, Алтурой. В воздухе появилась водяная волна, которая превратилась во множество водяных пуль, и все пули одновременно полетели в направлении дерева. Показавшиеся фигуры разнообразных муравьев, пауков и гусениц уже были изрешечены пулями, прежде чем упасть на землю. Еще одна группа монстров побеждена. «Посмотрите на это! А вот мою магию нужно кастовать!» В то время, когда Вайс пыталась что-то сказать, прозвучали фанфары, и перед мамой и сыном в воздухе появились таблички со словами «Уровень поднят». «О, поднятие уровня? Так, посмотрим». Жизнь, энергия и базовые характеристики возросли автоматически. Получены очки умений. Их можно тратить на навыки, подходящие моему стилю игры, или что-то вроде этого. «О, бонусные очки! Мамочка любит бонусные очки! Но пока мамочка их оставит!» «Мам, послушай меня, это не те очки, которые можно обменять на купоны или скидки в магазинах, знаешь? Тебе нужно вкладывать их в умения, или подкопить их и выучить что-нибудь особенное. Теперь и я решить не могу». «Решить, как потратить очки, вы можете и потом. Послушайте меня, я должна кастовать свои заклинания, а это значит, что на их подготовку уходит время. Так что, пожалуйста, дайте мне чуть больше времени, чтобы активировать мои умения». Вайс опять что-то говорила, но прямо в этот момент, в очередной раз... «Макун, взгляни наверх!» «Ого, в небе тоже есть какой-то монстр, и он совсем один!» «Отлично, по воздуху-то мечи не бьют, моя очередь!» «Суп, предоставьте небесного монстра мне!» Что там делает Вайс, стало неважно. Масата твердо вскинул свой светящий меч небесной тверди, только небесных врагов он может поражать эффективно. Так что упускать своего врага парень был не намерен, он вложил в этот удар все свое старание и душу. Воздушная волна соскочила с меча и устремилась вверх. Самонаводящийся воздушный удар настиг монстра размером с воробья, парящего в небе, который называется Пайтан, и разрубил его. Монстр побежден. «Ты сделал это, Макун! Сила Макуна впечатлила мамочку!» «Не расстраивай меня еще больше, хотя, конечно, нет причин расстраиваться, но все равно в сравнении с мамой я проигрываю». «Простите, что заставила ждать, я собрала все самоцветики, ни одного не осталось». «Отлично, вот в следующий раз точно, когда в небе будет куча монстров, я покажу, на что способен. Мы победим всех монстров, не из-за маминой силы, я сам приложу руку к полной победе». «Какой надежный, идем дальше». «Ага, пойдемте». Стерев из глаз едва заметные слезинки, Масата побежал вперед. Мамака наблюдала за спиной своего надежного сына, который пытался поднять свой боевой дух. Порта тоже была мотивирована как никогда, и группа двинулась вперед в поисках новых врагов. Однако остался еще один человек. «Я не нужна в этой группе». Будучи сообразительным магом, девушка осознала, что ей нечего делать в этой группе, и поэтому так и осталась стоять на месте, смотря в землю и отчаянно пытаясь найти причину своего существования. Группа увидела перед собой холм, расположенный прямо за травянистым лугом. Мамака остановила группу, и все согласились с ее решением остановиться на отдых. «Все хорошо потрудились, а теперь давайте немного отдохнем». «Да, сделаем привал». «Для начала мне кажется, что герой, которым я являюсь, не должен произносить таких слов. Но ладно, мне тоже нужна небольшая передышка». Будь то битва или принятие решения о привале, парень никак не мог отделиться от неприятного ощущения, что группой управляет его мама, а не он. Но сейчас он придавил это чувство, нельзя же все время думать о плохом. Кстати, осмотревшись, парень понял, что на холме их только трое, Вайс нигде не было видно. «Не могу найти эту занозу». Но в бою она ничего не успела сделать, а значит... Ощущал ли он чувство эмпатии к человеку, который оказался в такой же ситуации? Или может парень просто сожалел, что его мама настолько сильна? А может ему было просто жаль девушку? Отбросить все эти мысли, Масата просто пошел искать Вайс.